Я прошу прощения, я неправильно вопрос поставил. Какую сторону жертвы Христа открывает нам жертва повинности? То есть это понятно, что все жертвы – жертвы Христа. А именно какое действие жертвы Христа нам открывает жертва повинности? Пожалуйста, кто хочет, руку поднимите. Ну, ты, Володя, да, попробуешь? Вот, хорошо, присаживайся. Хотелось бы более точнее. Для нас жертва Христа. Без жертвы Христа мы спасения бы не имели. Но если просто сказать, что мы через жертву Христа спасаемся, ну, это общее. Ну, в общем-то, если глубоко не вникать о действии жертвы Христа, то такой бы фразы было достаточно, что мы спасаемся через жертву Христа. Но мы с вами более глубже теперь хотим копать, да? И поэтому более подробно, детальнее рассуждаем. И у жертвы Христа, ветхозаветные жертвы нам открывают 5 аспектов действия жертвы Христа. И поэтому то, что 2000 лет назад это произошло, это правильно, но мы сегодня пользуемся этим благом или этой силой, этим источником, который берет начало на Голгофе. Если бы события, прошедшие 2000 лет назад, и там остались исторически только и все, то мы бы с вами не имели бы пользы от этого. А то же жертва Голгофская сегодня действует, и притом в полной мере, в полной силе действует. И вот мой вопрос такой, я хочу ясно услышать ответ. Какое действие жертва Христа во мне произвела? И какую сторону жертвы Христа нам освещает жертва повинности? То, что во мне произвела жертва Христа. Сегодня, сейчас она производит. Вот об этом идет речь. Ну, пожалуйста, брат, попробуй еще раз. Да. Да. Хорошо. Именно эта сторона жертвы Христа дает мне оправдание. То есть не просто Он меня помиловал, а Он снимает вину мою. Снимает так, что я теперь становлюсь праведником во Христе Иисусе. Кстати, здесь нужно всегда добавлять «во Христе Иисусе». Потому что вот этот прообраз, который я показывал вот на этом листочке, да, который спрятался в Библию, листочек, вот, спрятался в Библию, вот он там. Пока он там, он одно вот с Библией, да? А когда его вытащу, то он уже может, Библия здесь останется, а он может или костер быть брошен, или что хочешь, да? Но пока он в Библии, все, он сокрыт. Так точно и мы с вами сокрываемся во Христе Иисусе. И когда Бог на меня смотрит, когда я во Христе Иисусе, Он во мне видит праведника. Нет, это не моя праведность, это Его защита, это Христос праведник, а я сокрылся в Нем. То есть я одет в праведность Христа. И теперь, а праведность Христа, она абсолютно, как будто, ну, Христос никогда ни одного греха не сделал, Он был искушен во всем, кроме греха. Так нам послание к евреям свидетельствует. И я, одевшись в праведность Христа, значит, я перед Богом Отцом Небесным, точно такой праведник, как сам Христос. Нет, не своей праведностью, конечно, я в нем сокрылся. И поэтому апостол Павел, вот я хочу сейчас показать вам интересную картину такую. Что значит быть во Христе Иисусе? Давайте я сейчас буду читать, я не скажу, с какого послания буду читать, но вы будете сейчас делать оценку духовному состоянию тех христиан, которым пишет апостол послание. Ну, знаете, будете оценивать по двухбалльной системе. То есть, хорошее состояние или плохое состояние. Вот две шкалы у нас будет. Я вам задам вопрос, прочитав отрывок, а вы скажите, хорошее состояние или скажите, плохое духовное состояние. Вот я открываю, специально сейчас Библию так возьму, чтобы вы не видели, что я читаю. Вот послушайте. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Сделайте оценку этой церкви, а? Поганая, да? На украинском языке здесь более сочно звучит. Погано. Читаю другое местописание. Вы тоже оценку дайте. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа. Я пропускаю, кому он пишет. Ну, чтобы вы не догадались, какого послания читаю. Святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший вас во Христе всяким духовным благословением. Дайте оценку. А я одно и то же писал, читал послание. Нет, Ефесянам. Да. Это одно и то же послание. Послушайте. Павел, волею Божию, это первая глава, первый стих. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным. Благослови, Бог вас благословил всяким духовным благословением. Это первая глава. А четвертая глава этого же послания, никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших. Как это понять? А вот как, смотрите здесь, что сказано. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Не без Христа. Дальше. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший вас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал вас в Нем, то есть во Христе опять, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть, ну здесь опять и дальше, в Нем, во Христе, то есть мы пользуемся благословением, мы святые, мы праведники до тех пор, пока мы в Нем, потому что это не наша праведность. А если выйдем со Христа, или давайте поговорим о практической нашей жизни, тогда начинается, никакое гнилое слово да не исходит. Поднимите руку, у кого же гнилые слова не исходят из уст, а? Ну, посмелее. Чего вы говорите, гнилые слова, да? Наверное, вы какие ефесяне. Тогда нужно говорить вам, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. А если во Христе Иисусе те же самые, тогда святые и верные. Не своей святостью, святостью Христа. Вот это вот одевает нас в святость Христову, потому что есть источник очистительный. Этот источник – кровь Иисуса Христа, и берет начало на Голгофе. И об этом нам свидетельствует ветхозаветная жертва повинности. Ну, от слова «снимает вину», «делает праведником». Я хотел, может быть, пару мыслей закончить по праведности, а потом перейдем ко второй жертве. Знаете, какую я хотел мысль? А как же тогда, ну, если я укрылся во Христе Иисусе? Как это практически совершилось, а? Кто ответит сразу? Как практически стать праведником во Христе Иисусе? Как это практически? Поднимите руку, чтобы я увидел, кто хочет ответить. Пожалуйста. Ну, а для того, чтобы эта вера была правильная, нужно исполнить условия, которые в Евангелии написаны, да? Очень все просто, братья, сестры, молодежь. Я хочу, чтобы вы это навсегда запомнили, что учение евангельское, оно очень простое, очень доступное. У православных есть такое представление, что, ну, учение библейское настолько далеко от нас, настолько это недоступно простым людям, что его только, кстати, такие же понятия и у свидетелей Иеговы. Только специальные люди, там, которые называются «Святая корпорация», они только имеют право читать Библию и толковать. А все остальные рядовые, они только читают толкование. Это, оно изложено в журнале «Сторожевая башня», ихнее толкование. А я скажу, простите за грубое слово, я не знаю, может, это гнилое или нет. Там бред какой-то в этих толкованиях. Там такое ложное учение, там настолько все запутано бесовщиной в этих вот сторожевая башня. Но простолюдина не имеет права читать. Я это, ну, я знал это теоретически, практически испытывал. Подходят ко мне двое свидетелей Иеговы и начинают, а у меня как раз настроения не было разговаривать, я сидел, дремал, жена куда-то пошла там, а я в машине дремал. Они меня разбудили, я говорю, слушайте, мне сейчас нет настроения разговаривать об этом, ну, отстаньте от меня. Ничего подобного, они отстанут. Давай, давай внушать. Я еще раз сказал, потом говорю, ну ладно, вы меня уже разбудили, теперь давайте поговорим. Только давайте тогда так, будем разговаривать предметы. Вот у меня Библия есть, я беру Библию. Давайте разберем только одну тему, на другие темы не будем переходить. Хоть часами будем разговаривать, пока мы не исчерпаем одну тему. Давайте выясним, Дух Святой это Бог или нет. Они разворачиваются и текают. Я говорю, подождите, я с вами разговаривать хочу. Как дали на ход и все, и убежали. Почему вы не хотите Библию почитать? Я согласен с вами беседовать. Нет, ничего подобного. То есть они согласны только разговаривать с теми, кто Библию не читает. И тогда они со своим журналом ходят, они будут открывать, читать. Там ссылки на Библию есть. Но эти ссылки очень хитро сделаны. Я вам сейчас продемонстрирую, как они делают ссылки эти. Я не из журнала ихнего, а ну, такой очень примитивный, избитый пример приведу. Может быть, вы и слышали об этом примере. Ну, таким методом они пользуются. Вот я сейчас возьму дословно две выдержки из Библии и процитирую вам. Дословно. Но я оборву их на том месте, где мне выгодно. Вы помните, когда Христос сказал притчу о добром самарянине, он эту притчу закончил словами «Иди и ты, делай то же». Вот эту фразу беру. А вторую фразу, вот уже в конце Евангелия за Иуду сказано. Иуда пошел и удавился. Иди и ты, делай то же. Нормально получилось? И все дословно, и все из Библии. Но я вырвал из контекста и одну фразу, и другую фразу, и получилась ересь. А все дословно. Вот так делают адвентисты, то есть свидетели Иеговы. Они вырывают отдельные отрывки и умышленно их искажают, подставляют, как им. И вот когда они читают, они говорят ссылки, но читают со сторожевой башни, с Библии не читают. И поэтому, если кто, ну, знаком с учением евангельским, то можно смело с ними разговаривать. При одном условии, будем читать только с Библии. И еще они любители перескакивать с одной темы на другую. Два слова на одну тему, потом другую, третью, четвертую, и пошел, подожди, подожди, зачем ты этот винегрет делаешь? Давай одной с темой разберемся. Ничего подобного, если ты его останавливаешь, он больше с тобой разговаривать не будет. Просто убегают. Это я испытал и не один раз. Разворачиваются и убегают. Я уже забыл, почему я на свидетелей Иеговы перешел. Я вот что хочу. Ну, я уже забыл, почему я перешел. Я возвращаюсь к нашей теме. Объясните, каким образом нам стать прав. А, вот с этого же мы и начали, да? То есть мы должны веру свою опираться верой своей на слово евангельское. Если выполнил евангельское условие, теперь я вспомнил, Евангелие очень понятное. Каждому человеку понятно. Просто его нужно читать внимательно и в точности исполнять, и не ошибешься. И поэтому оно, так как оно просто и понятно, просто сказано, покайтесь, и докрестится каждый из вас. И если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит. Но сегодня мы чуть-чуть коснемся еще и крещения. Мы покаяния касались, а крещения не касались, да? А оно в условие входит. Покайтесь и докрестится каждый из вас. И теперь я вам задаю вопрос. Или на этот вопрос Володя ответил, ну, кого-то сейчас сестер спрошу. Скажите, коротко и ясно, как стать праведником, чтобы войти в небо? Сестры, желающие, поднимите руку. Как стать праведником и войти в небо? Давай, третья сестра. Ну, это все главное. Без этого главного главного не будет. Поверить во что? А жить, жить, я тебе переверну сейчас листочек. Вот тут жить будем. А здесь пока надо праведником стать. Да будет совершен Божий человек, ко всякому делу, ко всякому доброму делу приготовлен. Сначала добрые дела или сначала стать Божьим человеком надо? Если ты Божий человек, тогда готовься к добрым делам. Дела потом. Сначала стать Божьим человеком, то есть стать праведником, но не наоборот. Вот здесь наша большая разница, сейчас еще мы договорим, мы с тобой не закончили еще. Вот здесь у нас большая разница в догматике евангельской, которой мы держимся строго, и православной догматике. Они говорят так, когда ты научишься делать праведные дела, тогда ты станешь праведником. А Евангелие говорит не так. Ты должен стать праведником, а потом учиться делать праведные дела. И пока ты не стал праведником, ты не сможешь делать праведные дела. И поэтому вот эта ловкая перестановка, это сатанинская затея, чтобы люди всегда были в тупике. То есть, если он не праведник, у него не получится делать праведные дела, а ему внушают, делай праведные дела, тогда ты станешь праведником. Поэтому ни один православный, который знает православную догматику и ей придерживается, никогда уверенность в спасении иметь не будет. Никогда. А по Евангелию мы сначала делаемся праведниками, а потом жизнь. И вот это не надо путать. Я специально нарисовал и храню эту бумажечку, чтобы мы это четко усвоили. Итак. Мы с тобой до конца не закончили. Вот знаете что? Вот я стараюсь говорить ясно. И поэтому хочу, чтобы вы мне ясно говорили. Не расплывчатыми словами. Итак, кто четко ясно скажет, как стать праведником, чтобы войти в небо? Ну, рядышком, сестра, попробуй. Сейчас, если у тебя не получится, тогда я скажу, а вы еще раз запомните. А что значит поверить в оправдание? Твердо поверить, что ты праведник. Ты веришь, что ты праведник? А на каком основании ты веришь? Потому что так в Библии написано. Совершенно правильно. Все, очень просто все. Я верю тому, что в Библии написано. А если у тебя на душе другое настроение, ну, допустим, ну, как-то тоскливо, тогда что делать? А по-русски как сказать? Вы меня простите, я понимаю, что я на Западной Украине, но если бы простой разговор был, я бы где-то догадаюсь. Но здесь, если ты чуть не точно скажешь, мне надо поправить, а я не все понимаю по-украински. И вера не должна зависеть от настроения, понимаете? Друзья, присаживайся. Это нужно хорошо усвоить. Наша вера не должна зависеть ни от настроения, ни от обстоятельств, ни от погоды, ни от чего. А от чего зависит наша вера? От факта, который мы имеем. Что Христос умер, это факт? Что Он воскрес, это факт? Что Он на небо вознесся, это факт? Что Он сегодня призывает грешников к покаянию, это факт? А? Что Он прощает кающегося грешника, это факт? Друзья, откуда мы знаем об этих фактах, а? Библия нам сообщила. Мы в Библии все верим? Конечно. То есть, наша вера основывается на фактах. А мы эти факты знаем из Библии. И вот тут нас уже никто не поколеблет нашу веру. Дорогие друзья, в общем-то, я не планировал уже четвертый час говорить о первой жертве. Но вот кажется, что как-то не до конца чуть усвоили и все. А? И поэтому я останавливаюсь. Мы уже две жертвы должны бы пройти. У нас же еще четыре жертвы впереди. А мы с первой никак не закончим. Нет, нам нужно эти жертвы закончить в этом лагере. Друзья, я вот такую мысль, или такими мыслями хочу закончить. Коротко. Чем я принял оправдание? Или ты? Одним словом. Верою. Ну, вы запомните это одно слово. Да? Мы же все время о вере сейчас говорим. Уже даже если И тот, что не понял, уже можно догадываться. Отвечай верой, не ошибешься, да? Мы принимаем оправдание верой. А потерять его можно или нет, если я твердо уверовал и принял, я стал праведником, можно потерять оправдание или нет? Можно. Каким образом? А? Когда будет разрушена вера, тогда и теряешь и праведность. Ну, о вере я хочу еще такую мысль сказать. О вере нам пригодится эти рассуждения. Не будем считать, что теряем время на это. Потому что все аспекты жертвы Христа мы принимаем верой. И без веры никакой пользы не будет от жертвы Христа никому. Все, что примешь верой, вот то и твое. Но чтобы не выдумывать самому, надо из Библии знать, что мне дает жертва Христа. И тот факт, который Библия сообщает, вот это твердо верить. Но здесь эта мысль, которую я скажу, она будет в какой-то мере переход ко второй части, к освящению, то есть к практической жизни. Вот это вот мы принимаем верой, это оправдание верой, а это практическая жизнь. Это тоже все по вере, но это практическая жизнь. И вот такая мысль. Вера диктует поведение человека. То есть человек будет поступать соответственно тому, чему он верит. Вера диктует поведение человека. Это вот я хочу еще помнить, вначале я задал вопрос, почему вера имеет решающее значение в жизни человека? Ну, во-первых, потому что мы верой принимаем праведность Христа, белую одежду. Во-вторых, еще дальнейшая жизнь человека зависит от его веры. И я это хочу вам показать на примере Евы. Вы помните, кто такая Ева? А? Не что такое обозначает слово Ева, а кто такая Ева? То есть я о личности говорю. Третья лавочка, вторая сейчас раскрою. Кто такая Ева? Жена Адама, совершенно правильно. Давайте пронаблюдаем за ее верой. Кстати, мы должны уметь наблюдать за движением веры. Любого человека взять можно и проанализировать. Ну, я имею в виду библейскую личность. Потому что библейские личности нам Библия открывает. Для чего нам это научиться нужно? Чтобы уметь наблюдать за своей верой. А Писание этому нас учит. Исследуйте себя, в вере ли вы. То есть нужно уметь наблюдать, нет, не нужно, обязательно нужно наблюдать за своей верой, потому что от веры все зависит. И оправдание, и спасение, и благословение, и победа. Противостойте дьяволу, твердую веру, и он убежит от вас. Трудно бороться с дьяволом, друзья. А? А вы хотите, чтобы он убегал от вас? Ты только появляешься, дьявол, все бесы в рассыпную. Хочешь так? Для этого нужна твердая вера. Противостойте дьяволу твердую веру, и он не уйдет, а убежит. Вера – это сильная или большая сила вера. И вот давайте проследим за верой Евы. Бог сказал Адаму. Почему Адаму? Потому что Евы тогда еще не было. Кстати, здесь одну мысль я скажу попутно. Вот мы вчера проводили беседу, ну, о любви, о будущей семье, да? И вот эта мысль для семейных, ну, вы уже молодежь, без пяти семейные, да? Эта мысль вам пригодится. Обратите внимание, и братья, как будущие мужья, и сестры, как будущие жены. Бог сказал Адаму тогда, когда Евы еще не было, «От всех деревьев в саду вы будете есть». Только от дерева познания добра и зла, от одного дерева, не ешьте, ибо в день, который кусишь, умрешь. Когда Бог создал Еву из ребра Адама, откуда об этом Ева знала? Бог сказал эти слова, Евы еще не было. Откуда Ева узнала об этих словах, а? Ее научил Адам. Братья, когда будете мужьями, духовным истинам учите своих жен. И плохой тот муж, который не учит жену свою духовным истинам. Семья крепкая духовно тогда не будет. А есть семьи, где жена учит мужа духовным истинам, открывает Библию и показывает ему, вот смотри, как написано, да? А Новый Завет это подтверждает. Кому если жены в церквах да молчат, а если кому что будет непонятно, спрашивай дома у мужа своего. Есть такое слово? В послании к Коринфянам есть. Спрашивай, да. Но бывает спросить-то не у кого, если он не имеет познаний. Поэтому, братья, нужно учиться и на библейских курсах изучать Библию, чтобы у вас была база познания духовных истин, чтобы вам было что сказать женам своим. Тогда будет что и детям сказать. Мне недавно вот как-то бросилось в глаза, так это дорого мне стало. В притче Соломона Соломон пишет: «Сын, слушай наставление отца». А, к сожалению, сегодня некоторые отцы и не говорят наставлений, им сказать нечего. Сыновья, может быть, и рады бы слушать, да отцы не говорят. Пустота. И поэтому, братья, имейте это в виду. Вы должны иметь базу сильную, духовную, чтобы учить жен своих. Адам таким был. Адам научил. Теперь давайте проследим за верой Евы. Ева поверила этому слову: в день, в который вкусишь от дерева, умрешь. Поверила или нет? Поверила. Откуда мы знаем, что она поверила? Приходит дьявол, змей древний, который есть дьявол и сатана, и искушает Еву, и говорит, а заходит издалека, лукавый. Подлинно ли, сказал Бог, нет, какого дерева в саду не есть? Ева по своему простодушию, нет, от всех деревьев мы можем есть. Только от дерева познания добра и зла, сказал Бог, не есть, потому что умрем. Вот по ответу Евы, как мы определяем, Ева верила в это слово, а? И дьявол знает, до тех пор, пока у Евы есть вера, он с ней не справится. Ему нужно разрушить веру. Послушайте, какие слова дальше дьявол говорит. Он бьет в центр веры ее. Нет, не умрете. Она верит, что умрем. Она говорит, нет, не умрете. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Этим словам дьявола поверила Ева? А? А откуда вы знаете, что она поверила? А если бы она сохранила веру? Да, а что произошло с верой, которой она верила в словам Бога? Той веры не стало. Одновременно верить и Богу, и сатане невозможно. Поэтому каждый человек перед выбором. Потому что эта информация противоположная. Или верить Богу, или верить сатане. Что-нибудь одно. И вот Ева, поверив словам дьявола, вера в Бога разрушилась. Или вера в Слово Божье разрушилась. Скажите, если бы она сохранила веру, что в день, который вкусишь, умрешь, вкусила бы или нет? Ничем ее не заставишь, да? Вы наблюдаете, как вера диктует поведение человека, да? Сначала происходит изменение в вере, а потом в поступках. Вера диктует поступки человека. Это тогда было, это и теперь сегодня. Это всегда так было. Во что человек верит, от этого зависит его поступки, его жизнь. Поэтому на самом деле вера – это движущая сила. Итак, чем мы принимаем оправдание? Вторая лавочка, четвертая сестра в синей кофточке. Чем мы принимаем оправдание? Присаживайся. Следом сестра в розовой кофточке. А как можно потерять праведность? Сейчас я скажу. Потери веры теряется и праведность. А теперь послушайте, как вера разрушается. Первое послание к Тимофею, первая глава, 19 стих. Имея веру, я повторю местописание, да? Первое послание к Тимофею, 1:19. Имея веру и добрую совесть, к которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Итак, у меня вопрос. Что разрушает веру человека? Я еще раз цитирую. «Имея веру и добрую совесть, которую, не которые, вера и добрая совесть, а теперь которую, то есть о совести идет речь, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». У меня к вам вопрос. Что разрушает веру? Давайте по одному поднимите руку, кто может ответить. Потому что говорят с нескольких сторон, я пока найду, кто говорит, и не услышал. Кто может ответить, поднимите руку. Пожалуйста, брат. Нет-нет, совесть никогда не разрушает веру. Отвержение совести или дела против совести разрушают веру. Понимаете? Друзья, кто учил на память перед крещением и может ответить, что такое крещение? Совершенно правильно. Когда-то я задумался, такое событие важное происходит. Я заключаю завет, вечный завет с Богом вечным. Крещение принимаю. Что такое завет? Это взаимный договор. Что-то я Богу обещаю, что-то Бог мне обещает. При крещении что я Богу обещаю? Добрую совесть. А Бог мне что обещает? Жизнь вечную. Вот и все. И я тогда задумался, такой серьезный завет, и Бог с меня потребовал только одно. Только добрую совесть. Скажите, один пункт трудно запомнить или нет? А теперь вы догадываетесь, почему? Такое серьезное событие, завет с Богом, вечный завет. И почему только добрую совесть Бог потребовал? Почему? Кто уже догадывается, ответьте. Пожалуйста, погромче. Потому что это веру сохранит. Если ты сохранишь совесть, веру сохранишь. Дорогие друзья, потерять спасение можно или нет? Нет. Можно от него отказаться добровольно только. То есть опасность есть. Но от спасения можно только добровольно отказаться. То есть это сознательный шаг отвержения доброй совести. Он за собой влечет последствия, разрушается вера, теряешь праведность, теряешь спасение, все теряешь. Но это сознательный шаг. И поэтому дрожать, не потеряю ли я спасение, не нужно дрожать. Нужно только хранить верность Богу, вот тема лагеря, да? Верность Господу. То есть не отвергать, ты дал обещание Богу доброй совести, не отвергай добрую совесть. И спасение тебе гарантировано. Бог пообещал. Ты когда заключал завет, Бог сказал, сохранишь добрую совесть, я гарантию даю, ты в небе будешь. Ну, потому что у тебя вера будет сохраняться. Не отвергайте добрую совесть. А отвергнешь, это твой акт, это твой выбор будет. У меня к вам вопрос такой есть. Может быть, эти рассуждения теперь будут каким-то переходом к освящению, к практической жизни. Скажите, человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить или нет? Но мнения разошлись. Кто-то говорит, может, кто-то говорит, не может. Ну хорошо, вот ты говорила, не может, да, обоснуй. А ты обоснуй свое мнение. Ну ты сказал, что может. Друзья, вы не смущайтесь. Свое мнение вам нужно уметь обосновать. И не смущайтесь, если оно чуть неправильное, а мы же вместе тут подправим, все будет нормально. Друзья, так как мы все-таки остановимся? Все-таки может человек, имеющий добрую совесть, сделать сознательный грех или не может? А ты как думаешь? Друзья, ну это тогда я скажу, и я думаю, что может. Я вам приведу пример. Еду я на машине, это я не выдумываю, это факт, в армии. Я работал, я уже говорил вам, на большом вездеходе. Ну, я очень много ездил, хоть машина вездеход, но я возил продукты с Красноярска. То есть расстояние 250 километров. За один рейс я где-то наматывал больше 600 километров. На такой большой тяжелой машине по сибирским бездорожьям. Я наматывал за одну поездку. На неделю я делал две поездки. Одна поездка мне обходилась ночь туда, день погрузки и ночь назад. И поэтому вся моя армия проходила в ночных поездках. Может быть, поэтому командир части мне поблажку давал, потому что я был как рабочая лошадь. Вот я приеду вдвоем с майором, я и майор должны загрузить 5-6 тонн груза. Это мешки, ящики, там и сахар, и соль, и макароны, и ну все-все-все там. Мы только хлеб в Канске получали, мясо и рыбу. Остальное все с Красноярска возили. Вот все своими руками погрузить и назад возвращаться. А там много рычагов. И все рычаги дребезжат, и за одну даже поездку уже голова болит от них. Ну, я решил избавиться от этого грохота ненужного и поснимал все лишние рычаги. Но там какие рычаги? Один рычаг пониженный, а повышенный, это для того, чтобы буксовать в грязи большой, это же вездеход. Другая – включать передний мост и выключать. Третий рычаг – ручника. И четвертый рычаг – коробки передачи. И я взял три рычага, снял. Ну, без коробки передачи не обойдешься. А ручник, что-то мне показалось, что он тоже лишний. Он гремит много, и я снял ручник. Хорошо стало, тихо в кабине. И места больше, и тихо стало. Это останавливает меня инспектор. По Канску я ехал, ехал один, я уже вам говорил, что у меня была справка старшего, я имел право без офицера ездить. Останавливает меня инспектор ВАИ. Проверил документы, пожелал счастливого пути. Я уже стал трогать машину, а летом форточка открыта. И он уже шаг от машины сделал, потом поворачивает голову и в открытое окно меня спрашивает: а ручник у тебя работает? Я знаю, что если я скажу не работает, сейчас ну, у гражданских, ну это может быть штраф 1 рубль быть. Ну тогда такие деньги были. Это большие деньги тогда рубль был. Это примерно как сейчас 5 долларов, да, приблизительно тогда рубль был. А у солдат по-другому эти вопросы решались. Солдата на гоп-вахту, то есть арест, а машину на штрафплощадку. С солдатами всегда так решается вопрос. И у меня на рассуждение ответить ему полсекунды время. Я уже машину трогаю, мне нужно ему ответить. И дальнейшая его реакция. И я обманул. Я сказал, работает. А его вообще нет у меня, я его снял. Как вы считаете, это грех я сделал или нет? Нет, я конкретно задаю вопрос. Это грех или не грех? Грех. Значит ли, что я человек, не имеющий доброй совести? Если я сделал этот грех. Друзья, и потом сразу, я сразу понял, что это грех. Я уехал от этого прапорщика. Но я переживал, что я сделал грех. И моя совесть мне не давала покоя. Знаете, до каких пор? Ну, я не встретил больше этого прапорщика, у него попросить прощения, но я этот грех исповедовал. Ну, может быть, через недельку после этого случая встретился с братьями, помолился Богу. И опять хорошо у меня на сердце стало. Я мог бы еще приводить примеры подобные. Да, я делал грех, и совесть моя срабатывала. Я не знаю, может быть, такой я уже немощный в вере и в совести. Почему она раньше не срабатывает? А уже когда сделаешь грех, срабатывает. Но хотя она срабатывала, но там были доли секунды, и я не могу себя в этом оправдывать, я только каялся в этом. Ну и бывает такой еще момент, ну вам это непонятно, это если в общем собрании проводить беседу, там где есть матери многодетные, им это понятнее. Когда многодетная мать, очень богобоязненная, но измучившись за день с детьми, а знаете, день на день не похож. Ну вот, я вам рассказывал, у нас все погодки дети, и когда было старше 10 лет, у нас уже было 8 детей. И они бывают, другой день спокойно, а другой день как заводные. И просто нервы не выдерживают. Ну я-то дома мало бываю, я или на служении, или на работе. А многодетная мамочка бывает настолько устает, что может раздражаться. Может даже обозвать ребенка. Ну как обозвать? Ну такой случай был, когда ну вот так дети путались под ногами. Тут мама варенье варит, тут ужин готовит. Тут малыши, ну самый маленький ребенок плачет, его нужно успеть переодеть, в это вот, ну как-то обустроить его. А тут и дети уже ужина заждались, хнычут. за юбку держатся. Мама говорит, ну подождите, сейчас же приготовлю. Не отгонишь их, за юбку похватались. А ну кому 2 года, кому 3 года, кому 4 года. Вот так вот хороводом. И у них уже терпения нет, им кушать хочется, а мама не успевает. Ну и только сказала, сядьте вот там и посидите, подождите. Сейчас сядьте там вот. И они опять толпой к ней, и один зацепил чашку с вареньем, 10-литровая чашка, и разлил варенье на пол. Эх, мама вспыхнула, говорит, негодяй такой, и подзатыльник. Скажите, это грех или нет? Негодяем обозвать ребенка не грех? Это грех. И знаете, мама что делает в таких случаях? Ну, это моя жена делала. Села, успокоилась. Варенье разлито, да пусть, ладно, уберем. Какой, например, дети испугались все. Варенье перекинули здесь. Этот плачет, кого она под затыльник ударила. Все дети слышали, что она негодяем обозвала. А наших учат. У нас в детстве дети называли только так. Олечка, Мариночка. Ну, так мы хотели приучить их ласково называть. Ну, сейчас взрослыми стали, тоже часто уже по привычке они так называют. Ну, а иногда уже могут назвать Оля, Марина. Ну, Маринка, Ольга, так не называют. И вдруг она в их присутствии, когда учила только ласково назвать, обозвала негодяем. Ну, как это будет, да? Она села, успокоилась. Потом подозвала деток всех и говорит, детки, вы мне простите. Давайте и помолимся, я у Господа попрошу прощения. Знаете, что дети делают в такой момент? Они все начинают плакать, говорят, мамочка, ты нас прости, мы виноватые. И они молятся, и она помолилась, и так хорошо опять стало. Так бывает у человека, имеющего добрую совесть, или нет? Значит, бывает грешать сознательно, да? Что она несознательно сделала, что ли? Что она не знала, что нельзя обзывать детей? Знала. Друзья, я хочу о доброй совести закончить мысль. Это так все связано. Человек, у человека разрушается вера не сразу. Когда человек уже принимает направление, курс, это делается образом жизни его, отвергать добрую совесть. Он сделал грех, совесть мучает его, а он не идет принципиально исповедоваться, не идет просить прощения. Он делает следующий грех, опять его совесть осуждает. Это не значит, если сделал грех, и Бог сразу отвернулся от тебя. Все, вера рухнула, нет. Это направленность человека. Одни люди берут направленность каяться, исповедоваться, боясь удалиться от Бога, а другие берут направление отвергать добрую совесть. И когда человек уже твердо взял это направление, отвергать добрую совесть, тогда вера его терпит кораблекрушение в вере. Или он терпит кораблекрушение в вере. И если кто-то думает, ну да, ну, к примеру, взял журнал развратный, совесть подсказывает, не трожь, не оскверняйся, ну так интересно, чуть-чуть. Полистал, посмотрел, увлекся, почитал, потом так тяжело на сердце. Другой раз обстоятельства, телевизор перед тобой, опять что-нибудь развратное. Опять прилепился к нему. Так, один, другой, третий раз, в одном, в другом, в третьем вопросе. И втягиваешься, и берешь курс уже отвергать добрую совесть. Не значит, что сразу уже Бог тебя оставил. Но мысли такие. Ну да, написано в Библии. Отвергнувший добрую совесть потерпит кораблекрушение в вере. Но это кто-то потерпит, а я выровняюсь. Я еще немножечко, ну, позанимаюсь, что мне нравится, и потом выровняюсь. То есть, как будто бы ты умнее Библии. Библия скажет, потерпишь кораблекрушение, а тебе кажется, нет, там другие, а я выровняюсь. Не выровняешься, дорогой друг. Если ты возьмешь направление отвергать добрую совесть, кораблекрушение в вере неизбежно. И поэтому, кто имеет и помнит такие случаи в своей жизни, когда совесть говорила, а ты отвергал, то нужно покаяться в этом, это нужно исповедать, то есть поправить свое положение, пока не дошло до потери веры. Я еще раз повторяю, Бог так не делает, вот следит, вот сейчас только согрешит, и вот я сразу и приду, и он будет не готов. Как будто бы Бог ловит нас. Нет. Идет речь о направленности сердца человека, о внутренней направленности. Или же направленность идти путем освящения, то есть исповедания, покаяния, это есть путь освящения, ибо воля Божия есть освящение ваше. Это практическая жизнь. Или человек берет направление к освящению или к осквернению. Это два разных направления. Если человек взял направление к осквернению, он обязательно пойдет путем отвержения доброй совести, потому что если у него совесть добрая, то есть он был прощенный, он был спасенный. Бог в ответ на его покаяние подарил ему добрую совесть. И в крещении он обещал Богу добрую совесть. И теперь, если он взял направление отвергать добрую совесть и оскверняется все больше и больше, и Бог, когда видит, что он уже взял направление, как в народе говорят, пошел, закусил удила, тогда Бог его оставляет. И он терпит кораблекрушение в вере. Друзья, а наша совесть абсолютная или от чего-то зависимая? Может ли быть ориентиром наша совесть? Или ей самой нужно на что-то ориентироваться? Ну, одной сестре брат-служитель делает замечание. Сестра, а правда, что тебя видели в брюках в городе? Она говорит, правда. Да ты что? А что ж ты так делаешь? Она говорит, а меня совесть не судит. Слушай, то тебе совесть это не в порядке. Как может тебе совесть не судить, да? То есть наша совесть, она не абсолютная. Она должна ориентироваться на учение евангельское. Поэтому нам нужно изучать всегда Евангелие. И мы с вами уже говорили, да, вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. И вот это направление, совесть наша должна принимать, как учит жить Евангелие. Вот это правильное направление совести. И если вдруг я поступаю что-то не по Евангелию, совесть добрая всегда будет осуждать. И ее нужно прислушаться. Вот осталось у нас 5 минут времени, а мы к другой жертве так и не перешли. Ну давайте перейдем за 5 минут и остановимся потом. Кстати, ко мне подходило несколько сестер с просьбой побеседовать лично. То, наверное, можно будет сделать так, что сейчас у вас будет спевка, и во время спевки можно будет беседовать. Ну, можно будет так, мы где-то там в столовой присядем, там лавочка есть. И если видно будет, что одна отошла, можно другой подойти. Это и братья можно, чтобы во время тогда спевки можно использовать это время для личных бесед. Ну, как я хочу перейти ко второй жертве? В общем-то, еще можно было продолжать бы, правда? Еще есть вопросы, которые, может быть, не совсем ясно еще прозвучали. Ну, остановиться только на одной жертве. Если бы я знал, что мы остановимся так долго, я бы за жертвы и не говорил бы ничего, а просто взял бы тему оправдания. И все, и об этом бы только говорили. Но мы начали с вами по жертвам. Поэтому хочется хоть какой-то, хотя по второй жертве я тоже хотел бы больше становиться. А тогда уже по остальным жертвам пройдем так вскользь. Что значит жертва за грех? Сейчас спрошу, вот сестра, какая по счету снизу вверх жертва за грех? Снизу вверх. За грех, вторая. Следующая сестра. А первая какая жертва? Жертва повинности. Хорошо. Друзья, когда человек усвоил или верой принял праведность, может быть, не в таком объяснении, как мы теперь уже 3 дня тут толкуем, да? А просто ему сказали, покайся, и Бог тебя простит. Он в это поверил, покаялся, простил его Бог или нет? Если он даже этих объяснений не знает, конечно, простил. Почему он простил? Потому что он поверил. Ему так сказали проповедники, и он поверил, покаялся, и Бог его простил. всякий человек прощенный и рожденный свыше сразу же сталкивается с проблемой. И проблема очень серьезная. И здесь начинается путаница. Я сейчас вам буду говорить, а вы вспоминайте свое начало христианского пути и убедитесь, что я прав. Какая проблема? Она была и у апостола Павла. Это проблема всякого человека. И апостол Павел выразил ее на страницах послания к римлянам. Я вам ее прочитаю, эту проблему. 7 глава, 16 стиха. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех». То есть это природа греховная. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, а чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствую закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Дорогие друзья, что здесь происходит? Нередко подходят друзья побеседовать и говорят: вот у меня есть, ну вот мы вчера с вами беседовали о влюбленности, да? Ну, допустим, ну, с этими вопросами часто подходят. И, кстати, и братья, и сестры. Вот я понимаю, что вот эта влюбленность, которая у меня, она не нужна мне. Она мне вредит в духовном росте. Она Богу не угодна, но я не могу с ней справиться. Что делать? Правда, похожая картина, как здесь Павел описал, да? Доброго, которое хочу делать, не могу делать. А злое, которое не хочу, делаю. И я тогда, анализируя, нахожу такую закономерность, что всегда, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. И заканчивает эти рассуждения возгласом: «Бедный я человек. Кто избавит меня?» Обратите внимание, кто избавит меня? Значит, он уже понял, что я сам избавиться не могу. У меня нет сил против влечения ко греху. У меня нет сил. Я хочу. Я страдаю, я переживаю, я мучаюсь. Я готов все сделать, а освободиться не могу. Я понял, что я нуждаюсь в помощи извне. Кто избавит меня? Друзья, у вас были такие переживания по какому-нибудь греху? И вот ответ на этот вопрос нам дает вторая жертва, которая называется «жертва за грех». То есть, я хочу вам сообщить, друзья, что в Голгофской жертве Иисуса Христа есть сила, освобождающая тебя и меня от власти греха. Христос так сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». А выше там сказано так: «Ибо всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Есть сила, освобождающая от власти греха. Где берет начало эта сила? Вопрос вам. А? Где берет начало эта сила? Где источник этой силы? Голгофа. И об этом нам свидетельствует ветхозаветная жертва за грех. Что не надо унывать. Ты в тупик попал? Кто меня избавит, не переживай. Во Христе Иисусе на Голгофе есть источник, освобождающий тебя от этого рабства. Но так как